Охота началась. Блин, что вытворял этот джип на дороге? То он набирал скорость под 200 км в час, то вихлялся вправо, влево. Пулеметчик дал с бортовой двери несколько предупредительных впереди по курсу движения. Однако результата это не дало. Командир экипажа уже вошел в азарт и что-то кричал в ларингофоны, подскакивая в своем кресле. Штурман, которого пересадили вперед, в самый нос, сделал несколько коротких очередей из курсового пулемета. Промахивался и отчаянно размахивал руками. Вертолет шел почти что над самой трассой. Уйти вправо или влево, чтобы обстрелять с борта джип, мешал лес. Внезапно вертушка прыгнула вверх, меня прокинуло назад, и я чуть не свалился в салон. Старенькая восьмерка натужено взвыла и пошла в горку. Летуны такие горки делают, когда проходят над линиями электропередач. Благодаря мастерству летчиков мы проскочили опасный участок. Джип от нас ушел. Прикрывающие вертушки порыскали по округе. Мы высадились за линией электропередачи, развернувшись в боевую линию, бросились в лес. Поиски результата не дали, сколько группа не рыскала по окрестностям. С Ханхалы поступила команда на возвращение. Раздосадованные разведчики забрались в вертушку. Пулеметчик укрепил пулемет в турели. Под колесами в метрах 10-15 внизу бешено замелькала земля. По прилету плененного гламурного ковбоя забрали агентурщики, уже ожидавшие нас возле взлетки. В отряде мы с командиром группы сдали оружие и, сев на мой личный внедорожник типа КАМАЗ, поехали в группировку на доклад к начальнику отдела. Однако ожидания выволочки за упущенный джип не оправдались. Начальник внимательно нас выслушал, посадил командира группы за написание отчета, вышел со мной на улицу побеседовать. Задачу по постановке подвижных КПП решили продолжать, присовокупив к ней действия вертолетно-поисковой штурмовой группы от нашего же отряда. Штурмовая группа будет, выполняя свою задачу, находиться на постоянной связи с нами и выполнять поиск с воздуха мест, наиболее пригодных для выставления подвижных контрольных пунктов. В отряде на разборе задачи с группой замком группы Витек Курц предложил неожиданную рацуху. Когда машина не останавливается и прет на нас, ее надо остановить. Я предлагаю сделать такую штуку. Вкратце, суть его предложения сводилась к очень простому и оригинальному решению. Несколько стальных арматурин обтачиваются и заостряются с одной стороны. Потом с помощью кувалды под углом к направлению движения вгоняются в асфальт. Для маскировки арматурина просто выкрашивается в серый или стальной цвет. Если машина напорится днищем на такую стальную штуку, то наверняка не сможет продолжать движение. Если водитель послушен, ему можно просто указать порядок проезда на медленной скорости. Решение было вполне здравое, и Витек с неразлучным своим другом и подельником по автомобильному бизнесу Воропаем убыл в ремонтный взвод для выполнения задумки. На разбор прибыл комбат, немного обсудили возникшие проблемы. Командир отряда вызвал ротных и приказал все, какие есть, МВДшные камуфляжи, серые расцветки и разгрузки сосредоточить на ЦБУ. Ротные пофыркали, повозмущались, однако через полчаса группа была одета как взвод натуральнейшего ОМОНа. Откуда-то даже притащили две титановые каски, сферы. К вечеру на смотре Витек предоставил штук 5 стальных, остро заточенных стальных прутков. Кувалду, из-за которой вошел в классовое противоречие, с командиром ремонтников прапорщик Збруев. Воропай представил на суд общественности две расчудесные полосатые палочки, сделанные столь красиво и художественно, что при взгляде на них не возникало даже малейшего представления о том, что орудия добычи на пропитание работают не на славных сотрудников ГИБДД, а на коварнейший спецназ. С утра, когда я мотался и получал вертолет на взлетке, произошел казус. Начальник разведки группировки, убывающий куда-то на воздушном транспорте, узрел нашу группу, а в частности колоритнейшего замком группы с кувалдой, аккуратно притороченной к разгрузке. НР так бы и прошел мимо, приняв наших разведчиков за каких-то МВДшников. Однако же узрел знакомую физиономию капитана, командира группы, и решил проявить отеческую заботу. Забота проявилась в том, что он отодрал группера за всяческие нарушения в форме одежды как самого, так и подчиненного личного состава. Заботился он, заботился, а тут и Витя нарисовался с кувалдой на разгрузке. «Это что?» — он вопросительно кивнул на кувалду и уставился на Витька. Витек пожал плечами и ответил, что он всю жизнь пользуется кувалдой вместо АКМСа с ПБСом. Дескать, кувалдой никак не промахнешься, и радиус поражения достаточно большой. В завершении своих слов Курц ловко достал кувалду и, раскрутив ее в руке, запустил очень далеко. Кувалда, свистя и вращаясь, шлепнулась подле ног какого-то пьяного летчика-технаря и привела оного в полное беспамятство. Говорят, он долго потом бегал по аэродрому и грозился пролетающим над ним вертолетом. На этот раз работа пошла довольно споро. Разведчикам разрешили брать мзду, и они, довольно ловко размахивая полосатыми палочками, превратились в настоящих серых рыцарей дороги. С нами в этот раз полетел сотрудник из временного отдела группировок отделов и подразделений МВД по Чеченской Республике майор Серега, настоящий дока в паспортном деле. Он бегло осматривал паспорта, изымал старые, вышедшие из употребления, обнаружил парочку поддельных. Владельцев поддельных паспортов немедленно скрутили. Радист вышел на Ханкалу сразу на отдел начальника. Начальник быстро переговорил где-то в верхах, и из близлежащего населенного пункта прибыла милицейская таблетка с сотрудниками временного отдела. Задержанных загрузили внутрь, машину отогнали на обочину. Работа продолжалась довольно споро. Витя Курц выставил свои временные заграждения, которых с машин было абсолютно не видно. И некоторые, не в меру резкие джигиты, поплатились своей торопливостью. Поврежденные машины оттаскивались в сторону. Джигиты пополнили число временных обитателей таблетки. И все, конечно, было хорошо, но мы выполняли не наши задачи, абсолютно нам не свойственные. Радист уже начал вызывать вертолет, получил подтверждение, когда Серега-паспортист, проверявший паспорта у какой-то чеченской семьи, вылезшей из машины на обочину, подозвал меня к себе знаком. «Посмотри, ничего не находишь?» Он протянул мне паспорт молодой чеченки. «Так, Луиза Абдаева. Выдан тогда-то, год рождения, прописка, фото молодой, довольно симпатичной чеченской девушки. Ну, вроде все нормально. Что его беспокоит-то? Ничего он меня спрашивает. Профессионал-то он, а не я». Я мельком взглянул на эту самую Луизу. Стоит довольно спокойно, прическа европейская, голова без платка, как у многих чеченских девушек. Внешне спокойно. Я пожал плечами и протянул паспорт Сергею. «Не, ничего не нахожу. А что тебя гложет-то?» «Да сам вижу, что паспорт нормальный, но какое-то шестое паспортистское чувство непонятное проснулось. Я хотел было сказать разведчикам, чтобы отпустили машину, однако в голове что-то щелкнуло. Серега, отдай-ка еще раз паспорт. Ну точно, вот оно, год рождения». Снова взглянул на чеченку. Стоит, делает вид, что смотрит в сторону. «Серега, как ты думаешь, сколько ей лет?» Тихо говорю ему на ухо. «Ну, 23-25, не более. Там же в паспорте написано». «Ошибаешься. Ей 60, победно говорю я и протягиваю ему паспорт. Он пялится на дату рождения. Девушка Луиза, оказывается, 1941 года рождения. Серега позывает сотрудников временного отдела, и они начинают какие-то разборки. Нам некогда, вертолетчики уже на связи. Разведчики быстро вытаскивают стальные прутки из асфальта, и мы в мгновение ока исчезают в придорожном лесу. Мы несемся на соседнюю высотку с проплешиной к месту эвакуации.